В июле 1844 года Гейне снова поехал на родину, теперь же вместе с Матильдой. Он не хотел рисковать, и, чтобы миновать опасные для него прусские владения, отправился пароходом из Гавра в Гамбург. Матильда понравилась Бетти Гейне, добрая, простосердечная, веселая женщина, любящая ее сына. Жаль, что иностранка. Нет немецкой домовитости, основательности, хохотушка, охотница до развлечений. Но ведь Гарри ее любит, даже она и есть та жена, которая ему необходима. Сестра держалась чопорно, хотя приветливо, старалась не показывать, что ее шокирует слишком громкий смех невестки и раздражает слишком любезная суетливость ее мужа, который не сводил глаз этой развязной, расфуфыренной парижанки. Дядя Соломон обласкал новую родственницу, он хворал и жалел, что не может видеть ее чаще, его сын и невестка были холодно вежливы, зятья подражали им. Матильде скоро наскучил Гамбург, серый город, серые люди, вокруг все время шум непонятной речи, а заговорят по-французски, трудно удержаться от смеха. Анри целыми днями попадал в издательстве с приятелями, дома целыми часами сидел над огромными грязными листами вонючей бумаги, которую называл корректурой, и сердился, когда она пыталась поговорить с ним. Его мать, очень милая старушка, такая чистенькая, беленькая, в старомодном черном платье, говорила по-французски смешно шепеляве и все расспрашивала, чем она кормит Анри. И сколько у него белья, и как его лечат. Матильда понимала, что нельзя огорчать ее, и не признавала, что не умеет и не любит готовить. Зачем, когда в Париже такие хорошие рестораны, и мало что знает или вовсе ничего не помнит о белье, докторах и лекарствах. Она весело, вдохновенно сочиняла, но на следующий день вопросы повторялись, и она путалась и злилась. Уже через неделю она потребовала, чтобы Гейна отправил ее домой. Она больше не может жить в этой утомительно скучной стране. Она сойдет с ума или бросится в воду, или наговорит всем такого, что они на четвереньки встанут, эти его надутые, спесивые родичи. Ведь это они столько мучили бедного Андрей. Сами живут как фараоны, буржуа проклятые, а ему жалеют паршивые 400 франков. Гейна не стал ее удерживать. Родня сообщили о тревожных письмах из Франции. Опасно заболела мать Матильды и звала дочь. Но он поставил твердые условия, так же, как и в прошлый раз. Она без него должна была жить в пансионе мадам Д'Арте и встречаться только с подругами. 12 августа он писал ей вдогонку. «Моя дорогая Нонот», по созвучию с Кокот, кличкой попугая, «после твоего отъезда я смертельно грущу. Здесь все, особенно моя бедная мама, очень опечалены твоим отъездом. Вот уж 3 дня я тебя не вижу. Я не знаю, что делать, и не способен ни о чем думать. В субботу я получил письмо от дяди, в котором он едва ли не просит прощения за то, что нагрубил мне. Трогательно признает, что это его болезнь, и перегруженность работы приводит в плохое настроение, которое вызывает взрывы по любому поводу. Хотя меня и мучила ужасная мигрень, я все же должен был вчера, в воскресенье, у него обедать, он был очень любезен. Пиши мне поскорее и побольше, передо мной не стесняйся, сообщи, как ты доехала, здорова ли, не было ли неприятностей в дороге, не обокрали ли тебя, не потешилась ли над тобою таможня, хорошо ли ты устроилась, и могу ли я быть спокоен за тебя». Сиди тихо в своем гнезде до моего возвращения, и пусть никто из немцев не проведает о твоем убежище. Они здесь могли узнать из болтливых газет, что ты вернулась без меня. И 16 августа. Моя милая Нонот, рядом со мной стучат молотом. Головы мои пока еще не лучше. Я печален, как ночной колпак. Я отдален от тебя на расстоянии 300 часов. Словом, я несчастлив. Я с нетерпением жду писем от тебя. Заклинаю тебя писать мне, по крайней мере, 2 раза в неделю. потому что, когда я неспокоен за тебя, я теряю голову, а ведь я нуждаюсь больше, чем всегда в этой бедной голове, так как горизонт омрачается, и дела мои запутываются. Мне нужно 2 месяца для приведения моих дел в порядок. Если в это время я не буду получать от тебя регулярных известий, если я обезумею, как в прошлом году, то это приведет к несчастливым потерям. Не забудь написать мне самым подробным образом, как ты себя чувствуешь, здорова ли ты. Моему старому дяде гораздо хуже. Мне нужно было много ему сказать, но, кажется, у него уже не будет времени услышать меня в этом мире. О, Господи, какое несчастье! Он не переживет этого года. Я навещу его сегодня. Мне становится тяжело на душе при одной мысли, что я увижу его в таком же положении, как на прошлой неделе. Советую тебе брать уроки французской стилистики. Полина может давать тебе уроки рукоделия. Не упускай этой возможности. Научись чему-нибудь за время моего отсутствия. Я согласен на все расходы на твое самообразование. Это хорошее употребление денег. Будь здоров. 1000 приветов твоим подругам и 1000 поцелуев тебе. Он часто писал ей по-французски и по-немецки, чтобы она упражнялась в чтении немецких текстов. 8 октября он отправил последнее письмо и на следующий день отбыл пароходом в Голландию. 17 октября он уже писал из Парижа матери. «Вчера вечером я в наилучшем самочувствии прибыл к моей милой жене в Париж. Я нашел ее свежей и здоровой». Она вела себя образцово, послушно, точь-в-точь, как я ей предписал. Оба мы еще оглушены радостью свидания. Смотрим друг на друга во все глаза. Смеемся, говорим о вас, опять смеемся. И тут же кричит попугай, словно взбесившись. О, как я рад, что обе эти птахи опять со мной. Как видишь, дорогая мама, я счастлив, насколько лишь может быть счастлив человек в этом мире, где нет ничего совершенного. Мне сейчас не достает только здоровой головы и близости моей дорогой матери. За те 2 месяца, что он пробыл в Гамбурге, было завершено издание книги «Новые стихотворения», включившей поэму «Германия. Зимняя сказка». Он следил за всем ходом дел в типографии, сам выбирал бумагу, заставки, наблюдал за работой наборщиков, печатников, переплетчиков. Наконец, все было готово, тираж отпечатан. И снова, несмотря на болезни, на тревожную тоску по Матильде, он был озабочен прежде всего тем, чтобы пробить дорогу своей книги, чтобы они узнали, чтобы ее хвалили. 14 сентября 1844 года он писал адвокату и писателю Йоганну Детмольду в Ганновер. В этот момент я настоятельно нуждаюсь в вас. Не могу много писать. Вот же несколько дней, как меня снова мучит моя ужасная болезнь глаз, я на 3/4 ослеп. Через неделю Кампе выпустит в свет мою новую книгу, которая содержит преимущественно уже известные стихи, а также еще неизвестную большую поэму на 8 листах. Она, и это самое главное, вызовет шум, что немало меня беспокоит. Поскольку эта вещь не просто радикально революционная, но и антинационалистическая, то против меня будет, без сомнения, вся пресса, так она находится либо в руках властей, либо в руках националистов и может быть использована мне во вред врагами, стоящими вне политики, часто литературными мерзавцами под всевозможными масками. Я многого ожидаю от вашего деятельного ума. Сделайте здесь все возможное, сами и через посредство друзей. Но прежде всего напишите содержательную статью об этой книге для гамбургского корреспондента и пошлите ее как можно скорее сюда, к Кампе. Это меня немного сразу защитит. Вы сами решите, что нужно сказать. Могу также продвинуть статью во всеобщей газете, если она будет написана надлежащим образом. Кто может быть ее автором? Кто может оказать мне поддержку в Кёльнской газете? Очень важны маленькие рекламы. Враги, вероятно, их используют. Прошу вас, помогите мне, да поскорее. Помогите в настоящем. О будущем этой книги я сам позаботился. И несколько дней спустя, 20 сентября, опять Детмольду. Я едва в состоянии написать вам эти строчки. Один глаз, левый, совершенно закрыт, а другой, правый, замутнен. Мою книгу, которую я послал вам дилижансом, без указания точного адреса, вы, конечно, получили. Здесь она не появится еще дней 8-10. И Кампо не хочет, чтобы она стала предметом толков, прежде чем будет разослана повсюду. Поэтому все еще молчание. Ваше обещание помощи, настоящей помощи в беде, успокоило мне душу, хотя я предвижу махинации моих врагов. Пошлите книгу Эккерману. И если бы он за своей подписью дал статью, которую я мог бы напечатать в гамбургском корреспонденте, то это было бы для меня наиболее желательной, невероятно большой услугой. Ваше перо я использовал бы тогда для важной статьи в Кёльнской газете. Вы могли бы тут подписаться, если хотите. Но если вам не хочется писать статью для Кёльнской газеты, то напишите ее для Аугсбургской всеобщей газеты. Если обе, большая и маленькая статьи, будут напечатаны одновременно, а Эккерман тоже напишет хорошую статью для всеобщей газеты, то я буду защищен на трех главнейших пунктах, и когда враг начнет наступление, позиции уже будут заняты. Кампи издает зимнюю сказку еще отдельно, я написал для нее предисловие. Я пошлю вам книжечку, может, уже в середине будущей недели, много экземпляров, которые вы должны распределить на благо мне. На следующий день Гейна отправил Марксу в Париж Гранки. Они должны были прийти быстрее, чем книги. И одновременно большое письмо. «Дорогой Маркс, я снова страдаю моей роковой болезнью глаз и с трудом царапаю вам эти строчки. Однако все важное, что мне нужно вам сообщить, я смогу сказать устно в начале будущего месяца, поэтому готовлюсь к отъезду. Корректурные листы, именно те, где напечатана моя поэма, я посылаю вам сегодня бандеролью, с троякой целью, а именно, во-первых, чтобы они позабавили вас, во-вторых, чтобы вы сразу начали действовать в пользу книги в немецкой прессе, и, в-третьих, чтобы вы, если найдете целесообразным, смогли напечатать в газете «Вперед» лучшее из новой поэмы. Пожалуйста, напишите несколько вступительных слов к этим отрывкам. Начало книги я вам привезу в Париж. Оно состоит лишь из романсов и баллад, которые понравятся вашей жене. Дружеская моя просьба, передайте ей сердечный привет. Я счастлив, что скоро увижу ее снова. Надеюсь, что будущая зима будет для нас менее печальной, чем прошлая. Будьте здоровы, дорогой друг, и извините меня за мои неразборчивые каракули. Не могу перечитать написанного, но ведь нам-то довольно одного знака, чтобы понять друг друга. Большие отрывки из поэмы были опубликованы в газете «Вперед». В немецких газетах новая книга Гейна вызвала на первых порах главным образом отрицательные отклики. Рецензент Аугсбургской газеты, в которой Гейн и сам еще недавно сотрудничал, писал, что книга его разочаровала, новые стихи ниже уровня старых. Восторженные отзывы о новых стихах Гейна, особенно о зимней сказке, звучали преимущественно в разговорах и письмах литераторов, просвещенных ценителей поэзии. Князь Пюклер Мускау, поэт, которого очень высоко ценили Гейна и его друзья, писал Варнгагену, что, прочитав новую книгу, он убедился. Гейн остался прежним, в полную силу обладая юмором, который сдирает кожу. Он своеобразный гений, и он ничего не щадит. Два могучих свойства, которые могут его поставить вне закона. Дингельштедт поздравил Кампе с прекрасным изданием. Новые стихотворения Гейна доставили ему столько радости, что его уже не может даже раздражать двусмысленное отношение Гейна к нему. Варнхаген вскоре после появления в Берлине первых экземпляров успокаивал автора. Ваши новые стихи привлекли широчайшее внимание. Криком возмущения противодействуют крики восторга, но все согласны в том, что налицо полная мощь поэзии и высокое действие гения. Лаубе, которого Гейн с весны считал своим противником, опубликовал в светской газете рецензию, превосходящую все похвалы. Тогда же он обратился и непосредственно к Гейне, прося примирения, уверяя в дружбе. Но книга привлекла и внимание правительства. Уже в октябре, то есть в первый месяц ее появления, она была запрещена магистратами Анклама, Крафельда и Квелленбурга. Затем последовали запреты во Фрайбурге и по всей Австрии. В Берлине наряды полиции обходили книжные магазины и кабинеты для чтения, конфискуя преступную книгу. В лондонской газете «Новый нравственный мир», основанной Робертом Оуэном в декабре 1844 года, была опубликована статья Фридриха Энгельса «Быстрые успехи коммунизма в Германии». Генрих Гейне, наиболее выдающийся из всех современных немецких поэтов, примкнул к нашим рядам и издал том политических стихов, куда вошли и некоторые стихотворения, проповедующие социализм. Он является автором знаменитой «Песни селезских ткачей». Приведя сделанный им английский перевод, Энгельс заявил, что в подлиннике эта песня — одно из самых сильных поэтических произведений, известных ему. Новая книга жила, разрушая все представления, сложившиеся о Гейне, даже у приязненных читателей. Ни в чем себе не изменяя, оставаясь все тем же нежным и насмешливым поэтом, земных радостей, веселым любовником и печальным изгнанником, он неожиданно явился певцом революции. Сторонники Берны пытались было во французских газетах очернить его книгу. Писали, что якобы все немецкие революционеры отвергают и порицают автора. Появление заметки в газете «Националь» привело Гейне в ярость. Он вызвал на дуэль редактора, и только вмешательство Руги, убедившего редакцию опубликовать опровержение, предотвратило поединок. «Ревю де Пари» опубликовал перевод больших отрывков из «Зимней сказки», и французские критики хвалили необычайную новизну и силу поэмы. А немецкие радикалы набегали большими группами в редакции, кричали о своих революционных заслугах и показывали выписки из статей Гейне и на их более чем десятилетней давности, в которых он хвалил Гизо и Тьера и насмешливо отзывался о французских республиканцах. Ссылаясь на свободу печати и международную солидарность демократов, они требовали, чтобы парижские газеты печатали их статьи о безнравственном, бесхарактерном, беспринципном стихоплете. Похвалы критиков, немецких и французских писателей, Маркса, Энгельса, Руги, мстительные наследники Берна пытались опровергать сплетнями о личной жизни поэта. Они досаждали ему, вызывали приступы ярости, но не могли обескуражить его. Он был уверен, его новая книга — это совсем новый Гейне. «Бей в барабан и не бойся беды, и маркетанку целуй вольней. Вот тебе смысл глубочайших книг, вот тебе суть науки всей. Людей барабаном от сна буди, зорю барабань, не жалея рук. Маршем вперед, барабаня, иди, вот тебе смысл всех наук. Вот тебе Гегеля полный курс, вот тебе смысл наук прямой. Я понял его, потому что умен, потому что я барабанщик лихой».